несмотря на эти удивительные успехи, мы все еще далеки от того, чтобы воссоздавать жизнь или живое существо, или сознательно влиять на наследственные признаки людей. Были ли у инопланетян в доисторические времена такие знания и умения? Имеются ли у биологов и антропологов данные о том, что развитие человека происходило так, как это утверждает Деникин? Можно было бы очень легко опровергнуть идеи этого автора, основанные на невежестве и противоречиях. Но Гутман пытается серьезно отнестись к тем положениям, которые сам Деникин оценивает как минимально вероятные, и надеется проверить их, используя надежные научные данные. Эмбрион человека несет свою историю в себе. О происхождении и эволюции человека ученые судят по многочисленным антропологическим, археологическим и этнографическим находкам, относящимся как к доисторическим временам, так и к современности. В связи с тем, что останки доисторического первобытного человека находят лишь в верхних, наиболее поздних, с геологической точки зрения, слоях Земли, можно сделать вывод, что по сравнению с другими живыми существами, он, как биологический вид, очень молод. Если развитие человека заняло во временном промежутке только чуть более 3 миллионов лет, то самый древний из насекомых существует на Земле уже 300 миллионов лет, а улиткообразные более 500 миллионов лет. Можно ли считать, что человек появился на арене жизни внезапно и в готовом виде? Находка неандертальца от названия долины Неандерталь, территория современной ФРГ, явилась первым указанием на то, что человек в былые времена выглядел иначе, чем теперь. Он был более обезьяноподобен, более дик, чем живущий сегодня, писал доктор Гутман. По его словам, если даже не считать неандертальца доисторическим человеком, в чем ему в течение долгого времени отказывали жрицы науки, то все равно в наши дни уже не возникает сомнения в эволюции человека, в его происхождении от обезьяны. Современная наука установила, что неандерталец, существовавший в период, предшествовавший последней эпохе оледенения, был поздним звеном в цепи эволюции. Ему предшествовали другие человеческие типы. Очень большое значение в решении проблемы происхождения человека принадлежит африканским находкам последних 5 десятилетий. Эти так называемые австралопитеки, принадлежащие к отряду приматов, сохраняют большое количество признаков подотряда обезьян. В то же время они уже овладели прямохождением, у них больший по размеру головной мозг. По-видимому, они близки к истокам возникновения человеческого рода. Важно отметить, что параллельно развитию человека как биологического вида происходило и становление культуры человеческого общества, о чем можно судить по каменным инструментам, сначала весьма примитивным, потом все более совершенным. Конечно, в изучении эволюции человека сохранилось еще много белых пятен, но можно ли и имеем ли мы право заполнить эти белые пятна событиями, выходящими за рамки обычной реальности, как это делает Деникин? Или же в эти промежутки времени продолжался нормальный эволюционный процесс, который в общем можно объяснить, обеспечив доказательствами? Естествознание пока не в состоянии ни подтвердить, ни опровергнуть известную фразу о том, что человек является венцом творения. Оно может лишь выявить место человека в системе научно понятого мира. Для того, чтобы прийти к правильному выводу, необходимо, разумеется, учитывать всю сумму взаимосвязей. Совместно с обезьяной человек занимает одну из ветвей родословного дерева млекопитающих, возникших в результате длительного пути развития животных форм от примитивных до позвоночных. Направление этого развития можно определить по многим окаменелостям. Точно установлено, например, что конечности произошли от парных плавников древних рыб.